Глава 35. Джемма. В Денби слуги, увидев, как мне плохо, нянчатся со мной, как с ребенком. Они уверены, что я плачу от боли, и опухшее колено тому подтверждение. Я же могу думать только об этом мерзавце Картере и обо всех тех ужасных словах, которые он говорил обо мне. Когда Эшфорд рассказал мне всю их с Картером историю, я осознала, какой глупой была. Мне не хватило смелости признаться ему в том, что случилось. И едва ли он поверил в то, что я плачу из-за боли от падения. Картер, мне противно даже от одной мысли о том, что я считала себя влюбленной в него. Прекрасный принц, как же! И впервые за все время мне становится жаль саму себя, зная, что обо мне говорят. Конечно, никогда в лицо. Но стоит мне выйти из комнаты, как главной темой становится мое несоответствие их миру. Я чувствую себя такой несчастной, что у меня даже не хватает сил поссориться с Эшфордом. Классическое завершение всех наших светских приемов. А он кружит по дому с подозрительно напыщенным видом, то есть больше, чем обычно, и за ужином открывает бутылку шампанского. Раз мне нужно самой себя спасать, я прошу помощи у единственного человека, который говорит на моем языке — у Ланса. Наша встреча похожа на тайное собрание. Я условилась с ним о времени, обмениваясь записками, которые подкладывала под блюдо за ужином. И как только Эшфорд закрылся в библиотеке, прошмыгнула, насколько было возможно с моим бедным коленом, в гербовый зал. Я не делаю ничего запрещенного или незаконного, но рассказывать о своих планах совсем не хочется, учитывая, что, похоже, все только и ждут от меня нового повода для критики. Ланс, должно быть, услышал мои шаги в коридоре, потому что едва я успеваю положить руку на круглую латунную ручку, как дверь распахивается. «Ваша светлость, прошу, позвольте помочь вам сесть». «Ланс, тебя же никто не видел?» — спрашиваю я, украдкой оглядываясь проверить, что никто за мной не шел. «Нет, я был очень осторожен». «Каждый раз, когда ты и остальные называете меня «ваша светлость», мне кажется, что надо мной смеются. Мне 25 лет. А из-за этого обращения кажется, что все 100. Мне жаль, что вы так думаете, но это обращение, которое полагается герцогине, серьезно отвечает Ланс. Что ж, придется привыкать. Определенно так, поскольку и ваш покорный слуга, и все остальные, и те, кто следует после вас, будут обращаться к вам именно так. В каком смысле? «Следует после меня?» — с любопытством спрашиваю я. «Те, кто следует после вас». «Что ж, хорошо, ваша светлость. Вы дали мне отличную подсказку для начала наших занятий. Если будете внимательно слушать то, что я вам говорю, вы без проблем сможете войти в общество». Ланс начинает неслышно ходить по комнате, легко ступая по толстому темно-синему ковру, а я наблюдаю за ним, устроившись на диване. Я быстро выучусь, если ты будешь объяснять понятно. Титул герцогини, коей является жена герцога Берлингема, дает вам преимущество перед другими дворянами и аристократами с титулами рангом ниже. Отсюда следует, что вам предшествуют те, у кого титулы более значимые. Вам повезло. Как герцогиня вы находитесь достаточно высоко в иерархии. «Как круто!» — с восторгом восклицаю я. «Люди должны идти позади меня, потому что я герцогиня, а они нет». «Именно, ваша светлость. «Это круто», — подтверждает Ланс все с тем же бесстрастным выражением лица. «Но пойдем по порядку. Официальная процессия делится на ранги. Сначала идут герцоги, затем маркизы, затем графы, виконты и, наконец, бароны. Разумеется, это касается и их жен». «А София Скайпер Кенсит, какой у нее титул?» — нетерпеливо спрашиваю я. Ланс на мгновение задумывается, а потом отвечает. «Графиня, пока она остается в доме своего отца». «Да, эта зараза может поцеловать меня в задницу. А Линда Риксон и Джулия Бромли, тороплю его я». «Риксоны — графы, Бромли — бароны», — без промедления отвечает он. Я счастливо хлопаю в ладоши, радуясь в душе, что благодаря столь неудобному для меня титулу сумела одержать маленькую победу. Ладно, получается похоже на новые туфли на каблуке. Очень больно, но стоит того, чтобы носить. Однако есть и титулы, которые стоят выше вас в иерархии. Будучи герцогиней, вы находитесь достаточно высоко, но не настолько, чтобы входить первой. Прежде всего идет королевская семья. За ней архиепископ Кентерберийский, затем лорд-канцлер, премьер-министр, лорд-казначей и лорд-хранитель печати. Но я уже не слушаю. Мысленно я перебираю тех, кто должен почтительно идти позади меня. Получается, как жена герцога Англии с наследственным титулом, я иду практически сразу после королевской семьи, а также после архиепископа Кентерберийского, лорда-канцлера, лорда-казна... Да-да, я поняла, резко перебиваю его я. Просто хотела сократить. «Ваше обучение потребует от вас много терпения», бросив взгляд на настенные часы, замечает Ланс. «Завтра следующий урок?» — нетерпеливо спрашиваю его я. «Как пожелает ваша светлость? Есть ли определенная тема, про которую вам хотелось бы узнать больше?» «Даже не знаю, так ли важно говорить по-немецки?» — спрашиваю я, мысленно молясь услышать «нет». Ланс кивает. «И по-французски, разумеется». Я удрученно откидываюсь на спинку дивана. Да уж, мне придется стать гением, чтобы выучить два языка. Ланс ободряюще улыбается мне. Мы обязательно найдем еще интересную тему для обсуждения. А сейчас, если ваша светлость позволит, я провожу вас в ваши покои. Боюсь, вы еще не в состоянии ходить самостоятельно. Спасибо, Ланс. Я прошу его подойти поближе, чтобы обхватить за шею. Ланс помогает мне устроиться в кровати и положить ногу на мягкую подушку с отеческой заботой. «Следующие несколько дней оставайтесь в постели и не двигайтесь. Мы обо всем позаботимся». Ланс уже на пороге и отвернулся от меня, когда я робко спрашиваю: «А у Порции? Какой у нее титул?» «Ее отец — маркиз». «О, разочарованно вырывается у меня. Я с ней еще не знакома, но уже надеялась, что ее титул будет пониже». «Но у ее семьи этот титул лишь с 1832 года», — добавляет он. «Спасибо, Ланс. Мое сердце затапливает необъяснимое удовлетворение».